Слава Богу! Возлюбленный Богу, я желаю с вами поделиться некоторыми словами Слова Божия и с пережитой жизнью засвидетельствовать. Я хочу засвидетельствовать вам свидетельство узника первых времен. Слово «узник» – это не позор, это честь. Апостол Павел каже, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания. В другом месте апостол Павел напоминает и говорит послание филиппийцам, говорит, желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большому успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, нашали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. И этот апостол Павел, апостол язычников, апостол любви, он советует верующим с места своего заключения, говорит, советует им, только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я, увижу вас, или не приду ли слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть признаменание погибели, а для вас спасение, и это от Бога. Потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Апостол Павел советует верующим, чтобы они подвязались единодушно за веру евангельскую. Любой подвиг, он требует жертвенности. Это не прямо прийти послушать Слово Божие воскресения. Это не так прямо принять только водное крещение. Участвовать в преломлении хлеба – это подвиг. Он говорит подвязаться за веру евангельскую. Подвязаться – это значит бороться. Это значит отстаивать ее, защищать ее, подвязаться. И говорит апостол Павел, что нам дано ради Христа – не только веровать в Него, но и страдать за Него. Как бы это параллельно. Оно не может быть, чтобы только веровать, а не страдать. Да и все желающие во Христе Иисусе жить благочестиво будут гонимы. Я хотел обратить ваше внимание еще на некоторые места Писания, где сам Иисус Христос сказал в Евангелии от Луки 6, 9 главою и говорит, ко всем же сказал, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Я хотел бы задать вам вопрос, возлюбленные братья и сестры. Это касается всем или только отдельным лицам? Я верю, что Христос говорит ко всем. Говорит, кто хочет идти за мною, отвергни себя. Возьми свой крест и следуй за мной. Это решение, чтобы действительно посвятить себя для Бога. Не жить для себя, жить для Бога. Мы куплены дорогой ценою и должны жить для Бога. Это жертвенность нашей любви. Я хотел напомнить еще некоторые места. Апостол Петр говорит в своем послании, 4 главою 1 послания, говорит, «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное его плоти время Нам уже жить не по человеческим похотям, но по воле Божией. Я разумею, возлюбленные, что все мы призваны Господом жить по воле Божией. Не по милости живет весь мир, но мы призваны жить по воле Бога. Иисус Христос, входя в этот мир, Он сказал: «Я иду исполнить волю Твою, Боже мой». Так и в нашей. Мы молимся молитву Отче наш, чтобы эта воля Божья, которая на небе, чтобы она была настолько исполняема точно, безукоризненно, безоговорочно на земле нами. Слава Богу! А потому, если кто желает жить по воле Божией, ему необходимо вооружить себя той мыслью, которой был вооружен Христос. А какой он был вооружен мыслью? Он пришел в этот мир, чтобы отдать свою жизнь за других. В этом воля была, чтобы спасти нас с вами. Он был вооружен отдать свою жизнь за нас с вами. И он это совершил. Но для того, чтобы совершить этот подвиг, сказано, он в дни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления и был услышан за свое благовение. Слава Богу! Апостол Павел, он в послании Римлянам 12 главою 1 стихом говорит: «Я умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Как вы думаете, это обязательно для всех или для некоторых? Сделали мы это уже или должны сделать, если не сделали? И так само и то, к которому Христос обращается: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми свой крест и следуй за мною». И здесь Павел говорит: «Я умоляю вас». Это не советует, это не наставляет, это не предлагает. А говорит: «Умоляю вас, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Сделали мы это? Без этого, если мы не сделаем, я разумею, что это обязательно для каждого. И если мы его не сделали, вопрос: может ли свободно нам открыться ход в вечное царство? Да благословит нас Бог. Я особенно свое свидетельство хотел бы сказать молодежи, поскольку мне приходилось переживать это в молодые мои годы, начиная с 19 лет моей жизни. Мне пришлось дважды судимым быть, по 10 лет оба раза. Первый раз это в 44-м году, второй раз в 54-м году. Церковь, где я находился, она была одарована дарами Святого Духа. Особенно пророчество было на особой уровне. Настолько ясно, четко Бог говорил к народу. И когда мне пришлось, что нужно было разлучаться с народом, меня, правда, по состоянию моего здоровья на фронт, в передовую линию не брали. Меня определили в стройбат. И когда отправляли меня, молились Господу, и было Господу угодно возвестить весь путь мой, который предстоял. Что я встрену на пути? И оно все исполнилось до одного слова. И что я, даже когда возвращусь обратно, в каком состоянии я застану народ? Богу было угодно так тоже возвести для утверждения веры моей. Отправивши меня в стройбат на Кузбасс, а там сразу меня перевели в строевую и вновь отправили в строевую армию, сразу в Новосибирск, Оповский, в Омск, в Черомушки. Но я там сразу заявил, что я христианин, я убивать людей не могу, я обидеть не могу, плохого сказать на человека не могу, тем паче убивать. Я присяги принимать не буду. Мне там пришлось побывать в карцерах военных, которые там были, несколько раз. Ну и завезли следствие, и впоследствии судили военным трибуналом, на котором прямо готовился там полк особого назначения. Он полгода готовился, и при всем полку этом они делали суд, дали 10 лет трудовых лагерей. И впоследствии отправили меня в тюрьму в Омск, и со мной еще одного брата старовера, который отбил уже срок за отказ от оружия, и снова его направили не домой после отбития, а снова направили в армию, значит, и снова его судили. И характерно, я еще молодой совершенно был, и когда нас вместе в Воронку отправляли в тюрьму, он говорит, Саша, не бойся, говорит, світ не без, Бог не без милости, а світ не без добрых людей. Де ти будеш, милость Божа буде над тобою, якщо ти будеш вірний Богу. І де ти будеш, знайдуться добрі люди. І воістину, ви знаєте, я ці слова пам'ятаю всю життя. І подлинно це так. Слава Богу. І от мені прийшлося в першому сроці побувати в 8 лагерях. Ви знаєте, що для заключеного особенно этапы – это самое страшное дело. И вот мне пришлось в 8 лагерях пробывать. И вот одно я хочу событие рассказать, которое в одном лагере было. Нас с Омска отправили в этап в Красноярский край, станция Решеты. Целый эшелон. Когда привезли в этот лагерь, этот лагерь был пустой, в глубине тайги. Тут же сразу и привезли целый эшелон с Днепропетровска. И целый эшелон третий с Орши, с Белоруссии. Вы знаете, что туда стараются этап отправлять начальство, то, что многих таких, но и отправлять самые первые тех, которые им не угодны, самых воров, хулиганов, самых таких нехороших людей. И вот когда съехались, а это вся и все братва заключенных, и эти самые воры, самые разбойники, с каждого этапа, хотя они между собой и то даже не мирились, но однако они держали в руках весь лагерь. Они делали, что хотели. И несмотря на то, что сюда привезли такое большое количество людей, нас это, провозили не в прямых вагонах пассажирских, а в товарняках. И в товарняках грузили на нары где-то по 100, по 180 человек в пульманский вагон. Это я говорю истину. И когда привезли, значит, это было несколько тысяч людей. Но за полгода половина людей умерло от голода, от беспорядков. Я немножко расскажу, что такое лагерь. И вот нам не давали никаких матрасов, ничего о том, в чем приехали. Значит, на нары, и так мы ложились, значит, отдыхать. В чому одіти, в чому бути, не роздіваєш, не розуваєшся, так і ложишся, в полено під голови і так лежиш. І от ночі перевірка, але тільки не надзирателі, а воров. Підходять, трогають тебе, тихонько вставай, але тільки щоб сусід не слышав. Деньги є в тебе, викладывай. Одежда є в тебе. Говоришь, нет, раздевайся, до наголо. Раздевали, прошупали все. Значит, Если надо, кого там они же раздели, он полуголый стоит. Если там нашли хорошую одежду, значит, они вынуждены снять себя, отдать ему, чтобы прикрыть его, чтобы он не был совсем голый. Ложись, молча, чтобы никто не слышал, не писни. И так весь барак, в котором где-то 150 человек, значит, весь как мертвый. Проходит, делает свое дело. Впоследствии на работу гоняли нас. На повал 5 километров. Значит, гористая местность, 5 километров на повал гонили нас при конвое. Находясь в бригаде, знаете, в каждой бригаде каких-то 5 до 10 человек воров. Они работать не работают. Они только около костра сидят, себе песенки поют, значит, а этих подгоняю, чтобы работали. А пайку дают по выработке нормы. Нормы на всех не выработаешь. Они получают полный паёк, 75 граммов хлеба, 750 грамм хлеба, а штрафной паёк 300. Это наш паёк. Значит, суп, который приносят, это приносят прямо в бачке в барак, ставят, и там второе, хлеб тоже, а он был с приколочками, такими там вешали по сколько грамм, еще прикалывали колочки, чтобы точно было. Но эти приколочки все тоже они уходили, значит. И когда приходят, они первые себе наливают все то, что можно взять оттуда, а остальное, значит, дают всем нам. Каждому из нас, вот у меня была консервная баночка около пояса, не было ни ложки, ничего, это так, валют, выпил ее и все. И хотя целый день на морозе, на снегу, мокрые валенки, значит, сушить негде. Так в этих валенках лягаешь, так в чем есть, окутався, на полено ложишь, а утром подъем и снова на работу. И вот многие люди не выдерживали. Я говорю, больше половины лагеря умерло. И уже в последнее время людей стало меньше. Люди ослабевают дальше и дальше. И некому жаловаться. Я однажды пошел, чтобы меня перевели хотя бы на лесолежневку. Круглолежневка, там возили, отвозили лес. Значит, потому что в лесу копаться, ну, тяжело очень было. Я обессиленный. Но врач знал, что это тоже заключенный, знал, что я верующий, даже не хотел говорить с этим. И так пришлось работать. И уже при мне, через несколько времени, уже сюда на работу проезжали 5-6 подвод на лошадях, потому что там невозможно иначе забирать тех, которые не могли идти домой. Они уже падали на том месте, лежали уже все. Значит, их сложили на сани и отправляли домой, значит, везли в лагерь их. А я чувствовал, что я уже ослабеваю с каждым разом больше и больше. Посылки, которые проходили, потому что писал письма, значит, то только воры придут, говорят, посылка тебе есть, пойдем распишешься. Приходишь, расписался, он получает, тебе даже крошки не даст и не скажет. А сейчас скажи что-нибудь, то получишь от этого. Значит, вот такое было состояние. И вот последний раз приходилось мне стараться, когда уже отправляют нас с работы домой, а не по 5 человек, колонна шла, стараться в первые ряды. Потому что чувствовал, что я ослабеваю, я не смогу идти, а значит, впоследствии остаешься, переходишь дальше, дальше до самого заду. И так пришло, что я показался на самом заду колонны. И один из заключенных, тоже украинец, значит, упал. И не может идти. Конвой на него пускает собаку, пускает до него. Но он не может идти. Ну что, он останавливает колонну, чьей бригады? Кто? А кто там? Там только одни воры, которые все в силах. А эти все работяги, они не могли ничего, сами еле идут. Значит, забирают с этой бригады, давайте люди сюда. Ну, выходят воры. Взяли ее под руки, а он не может идти ногами. Значит, им приходится тянуть его. Они бьют его, штовхают его. Значит, они отстают тоже, не могут идти. Конвой пускает собаку на них. Значит, кричит на них. Этот человек просит, добейте меня, добейте, не мучьте меня. Я смотрел на это, думаю, наверное, завтра будет моя очередь таковая. Но Бог, милующий, миловал этого всего. Бог даровал испытать все до конца, но Он и был хранителем во всем пути. Я хочу сказать то, я когда приходил в лагерь, или же в армию даже, я свидетельствовал самое первое начальству, кто я такой. Я наступал на них. Или же писал про мое объяснение. Я человек верующий, сужден за такое-то дело, за веру в Бога. Я в воскресенье не работаю. И вы знаете, мне в лагере не пришлось быть в карцере. Когда наступаешь на начальство, значит, оно снисходит, видя твою смелость, видя дерзновение. И благодаря Господу, который помог мне, несмотря на то, что уже мне 78 лет, я в воскресенье не работал ни на производствах, ни в лагерях, ни в колхозах. Я считал это день победы Господа моего Иисуса Христа. Я так с ранней молодости посвятил этот день для Господа, пребывать в молитвах. Оно нелегко было. Мне приходилось бывать в других местах по грузоразгрузочной бригаде, где вызывают на работу в любой час. Значит, я в воскресенье не работаю. Я держал то, что с захода солнца до захода солнца. Заходит солнце, я считаю, это уже настало воскресенье, я не работал. И приходилось, вот два часа еще час остается до захода солнца, выводят бригаду, я не могу не выйти. Значит, это уже будет прогул все одно. Я выхожу, и однако там приходится стоять. Оно немного отражается с ненавистью на бригаду, потому что один человек уже не работает, им приходится самим это грузить. Значит, кроме того, и конвой на это смотрит. Но Господь даровал силы, и Господь укреплял. И знаете, это все была великая школа для меня, которой Бог помог мне перейти ее. И вот, приходя уже домой, последний этот раз, как я уже сказал, нас вызывают всех, говорит, вызывают в поликлинику. И приходим, проверка всех. Комиссия. Я подошел, женщина, врач, а их много было. Оказывается, тот, что кто-то пожаловался, значит, на лагерное начальство в Москву. Из Москвы выехала специальная комиссия. Ведь половина лагеря умерла людей, а эти доходные стали. Производство не отдает нормы, не выполняет плана. Значит, кто-то написал. И приехала комиссия, но мы не знали ничего. Я подхожу к комиссии, к женщине, я прошу ее, чтобы перевели меня на легкую работу, потому что я не могу уже ходить. Я совсем был истощенный. Она говорит, дитё моё, куда тебя переводить? Значит, она видит уже такое состояние, но я не знал. Значит, они нас комиссовали и даже в барак не отправляли, чтобы там никто-то не подменил нас, или же кто-то не обижал нас, а сразу в баню. В баню, и там закрыли нас на целую ночь. Только спрашивали, а вы можете хотя дойти до железной дороги? А она была рядом около лагеря. Вы можете подняться, чтобы сесть в вагоны? Вагоны тоже, конечно, были товарные. Значит, ну все, знаете, рады, что готовы сесть. И нас отвезли за Красноярск, за Канск, за это отвезли где-то 200 километров за Канск, там уже был лагерь постепенно поправляющих. Значит, со всех лагерей свозили туда доходных людей, которые не могли ходить, но они были физически здоровы. Значит, и их там поправляли. И привезли нас туда. Комиссия сразу проверили нас. И когда нашли тех, которые здоровы, как бы организм здоровый, значит, поселили сразу в барак, раздели только майку и трусы, дали нам просто матрасы, подушки, одеяло, простыни, все как есть. Значит, пожалуйста, ложись и все. Сюда в барак привозили пищу, приносили, и врач сидит, и входит кушать там три раза. Значит, входит кушать, врач сидит в конце стола и смотрит, чтобы никто не взял, а чтобы все съедали, чтобы поправлялись. Вы знаете, я когда первый раз посмотрел в себя, в зеркало пошел до умывальника, я испугал сам себя. Я больше не ходил, чтобы смотреть в зеркало. Настолько был истощенный. Значит, но прошло две недели, снова, значит, перевешивают нас, и снова перекомиссия. А многие люди, которые были там же в бараке со мною, видели, что я молюсь постоянно, значит, ненавидели. И когда врачи пришли комиссию проводить, они говорят: это богомольник, он никогда не поправится, он только молится и все. Значит, его надо списать в инвалиды. А списать в инвалиды – это уже списать со всем жизни. Значит, а врач посмотрел на меня, а я похудал. Вместо того, чтобы поправиться, то я похудал, потому что отеки спали, значит, и стал еще худее, чем был. Значит, говорит: ничего, мы ему выпишем дополнительный паёк, значит, и он поправится. И оно так и было. Это Божья милость и Божья любовь и забота. Значит, и вот за короткое время, у нас было 150 человек в этом бараке, и я первый вышел в поправке. Бог настолько сделал. Я получал посылки, друзья присылали, там же свободно отдавали. Значит, а впоследствии, значит, стали просить, чтобы я мог обслуживать этих, которые больные, которые слабые здоровьем. Значит, мне пришлось обслуживать. А тех всех остальных, вот 6 месяцев их питали, значит, кормили их определенно. И они поправлялись, и за 6 месяцев, когда поправились, снова одевали и снова на передовую. И снова в тайгу, значит, лес рубить, и все. Вот такой путь пришлось прийти. Значит, так что некоторые судят о лагерях, некоторым оно бывает и хорошо, может, некоторым и спокойно. Они не испытывали ни голода, ни холода, не видели этих ужасов. А там приходилось, например, мне, это я говорил только за один лагерь, увидеть очень многое. Вот нары мои были нанизу, и тут маленький проход, и наверху лежал один человек. Тоже где-то с этих преступников воров. И вот бачу, приходят они, и раз, сдушили ему сонную артерию, перекрыли ему, и тогда снимают его с нар, и так вот стол, где кушали, ложат его на стол, раздевают, разрезают при нас все, вынимают сердце, значит, вот при нас у всех это на глазах. Значит, идут на вахту, говорят: заберите труп. Знаете, такое безвластие, такая, значит, трудности, которые пережили. А потому, если человек не уповает на Бога, не доверяется Ему, не посвятил жизнь свою Ему, значит, ему трудно это перенести. Но я благодарю Бога моего, что в моей жизни не было ропота, не было недовольства, не было отчаяния. Я верил Богу. Я верил Богу, что это нужно пройти, что это нужно испытать в жизни. А Господь явит милость в дальнейшем. Слава Богу! Значит, я не буду говорить дальше. Я только привел особенно для молодежи, чтобы они знали, что служить Богу – это не только веровать, но страдать. И страдать нужно добровольно. Страдать нужно действительно с верою и с любовью нести этот крест. Тогда будет награда от Бога. И вот впоследствии Бог однако слышит молитвы своего народа. И то, что было сказано Духом Святым, когда пришлось мне возвратиться вновь на родину, я оставлял народ в великой единстве, в великой первой любви. А пришедшие, что уже в лагерь мне писали, что разделились и стали ненавидеть друг друга. И особенно те, которые были впереди стоявшие, которых я считал как ангелами Господними, но которых Господь даже употреблял на дело свое. Через них были пророчества, через них были чудные советы и наставления. Они знали прекрасно Библию, а вдруг впоследствии поделились, стали поносить друг друга. И стали писать мне письма, значит, вот те на тех, те на тех. Вы знаете, я настолько настрашился, увидел, как это опасно быть на высоте и оттуда падать. Я просил Господа со слезами: «Господи, не дай мне высоты. Я не хочу высоко подниматься, чтобы впоследствии низко падать. Очень тяжело удержаться на высоте». И это, посмотрите, в жизни оно так. Держись, что имеешь. Старайся оказаться верным на том месте, на которое Бог тебя поставил. Старайся делать твердым свое звание и избрание, чтобы Бог мог хранить тебя, и ты мог приносить плод для Господа Бога своего. И вот Бог, отвечающий на молитвы народа своего, слава Ему. Мне особенно в памяти 87-й год, когда страдания наших братьев, которые были в России, оно проникло далеко за границу. Настало такое время, телевизоров, радио, стало известно всем. И это первое в мире, которое было, можно сказать, чудом, что весь мир объединился за братьев гонимых в России. Это был назначен пост январь месяц 87-го года и ноябрь месяц 8-9 числа Октябрьской революции. Я знаю, что многие боялись этот держать пост. Но я знаю многие, которые с верою они держали этот пост. Я знаю, что эта молитва дошла до неба. Это первое такое в истории жизни, чтобы весь мир объединился за гонимых братьев России. И Бог ответил. И пали железные занавеси. И разрушены устои коммунизма и атеизма. И восторжествовала милость Божья. Это видно рука Господня. Без единой пролития крови, без единого выстрела Бог совершил чудную перемену, чудную победу. Слава нашему Богу! И ныне Бог даровал нам второе чудо. Привел нас в эту страну, в страну изобилий, дорогие, которые мы имеем от Бога. Это не от человека, а от Бога. Бог расположил сердца начальствующих, правителей, народа принять этот народ. Это Бог повелел. И мы не питаемся только Дома Божия. И будем благодарны Богу нашему. И будем стараться оправдать доверие неба, которое возложено на нас, чтобы нам оказаться верными Ему. Впереди Дух Святый говорит, испытания и трудности большие, которых мы даже не представляем, но они придут. Так как мы не думали, как придет свобода, как придет, и мы не верили, когда мне пришлось ехать сюда, Господь сидит, великие милости ожидают вас. Но я думал, почему Господь так говорит? Великие милости несколько раз подтверждает. И подлинно это великие милости. Мы пользуемся изобилием благ земных. И в пище, и в питье, и в одежде, и в крови земном, за что слава Богу нашему. А потому нам только нужно оказаться верными Господу и быть светом для этого народа, куда нас Бог привел, и быть солью для Него. Да будет милость Господня над нами, да научит нас Господь Его благодать жить по воле Его, чтобы действительно нам достигнуть той цели, куда мы с вами стремимся. Наш путь еще не окончен. И не всегда так будет, Это отдых, который дан для народа, и блаженный человек, который в это благоприятное время, он старается обогатиться Господом и укрепиться силой Его. Да будет имя Господне благословенно. Благодарю вас за внимание.